Глава вторая. Под вечер. Уля с трудом принял сидячее положение. Ну и диван. Катрина купила его на блошином рынке, и сидеть на нем было совершенно невозможно. Диван изготовили пару десятков лет назад. Тогда делали долговечные прочные каркасы и клали на них пухлые мягкие подушки. На таком диване невозможно найти опору для спины. Приходится либо лежать, либо сидеть, согнув ноги под острым углом. Уля раздражала, что у Катрины такой диван. Гостям поневоле приходилось на нем разваливаться. Когда сама Катрина устраивалась на диване, она всегда подгибала под себя ноги, принимая очень соблазнительную позу. Катрина вообще излучала чувственность, что бы она ни делала. Представив ее себе, Уля еще больше разозлился. По телевизору показывали заставку. Почему-то логотип викингов из Ставангера, хотя играли Мольде и Стабек. Паршиво играли, надо сказать. Фроде Олсен, голкипер, с таким же успехом мог заниматься гимнастикой на перекладине ворот. Похоже, и операторов больше самого матча интересовало, что творится на скамейке, где сидели тренеры Мольде. Мимо дивана неспешно прошла Катрина. Разумеется, голая, с влажными после душа волосами. Подойдя к телевизору, она молча прикрутила звук. «Ну а сейчас в чем дело?» — буркнул Уля. «Ни в чем». «Мне что, нельзя посмотреть телевизор?» «Да можно, можно! Но неужели ты ничего не услышишь, если сделать немножко потише? Мне надо позвонить». Она вышла в прихожую и захлопнула за собой дверь. За матовым стеклом очертания ее фигуры стали размытыми. Уля видел, что она присела к телефону. Да, Катрина, она такая. Пошла кому-то звонить, не удосужившись даже одеться, зато позаботилась о том, чтобы он ничего не слышал. Он терпеть не мог ее скрытности и, как ему казалось, пренебрежение к себе. Уля сам не понимал, что заводило его больше, ее равнодушная нагота, или то, что она закрылась, как будто он не имеет права знать, чем она занимается. В порыве ярости он вскочил с дивана и распахнул дверь. «Сама прикрути звук!» — рявкнул он. Катрина взглянула на него. Взгляд у нее был спокойный. Телефонный кабель скрутился петлей на голой груди. Ну, прямо картинка из мужского журнала. «И почему ты не оденешься?» — продолжал он. «Милый Уля, я только что из душа». «Но ведь одеться могла бы». «Уля, у себя дома я имею право вести себя, как мне хочется. Но сейчас здесь я». Она положила трубку и повернулась к нему. «Обычно тебе нет дела, одета я или нет». Она встала, сняла с крючка на стене полотенце, нарочно долго обматывалась им. Полотенце не до конца скрыло ее груди, и оно доходило до середины бедер. «Ну что, доволен?» Катрина снова села к телефону. Взяла трубку и посмотрела на него снизу вверх. «Нет». Он все больше злился, потому что она нарочно говорила с ним холодно. За дурака его держит. Ее голубые глаза полыхнули огнем. «Мне нужно позвонить. Будь добр, уйди и дай мне спокойно поговорить». «Кому ты звонишь?» «Не твое дело». «Ах, не мое дело». Кровь отлила от лица Ули Эйдесена. Катрина вздохнула, закинула ногу на ногу, не спеша расправила полотенце. «Уля, прекрати. Я хочу знать, кому ты звонишь». «Зачем?» «Просто так». «Я ведь никогда не спрашиваю, кому ты звонишь». «А я хочу знать, кому ты звонишь сейчас». «Зачем?» Катрина глубоко вздохнула и закрыла глаза. «Я имею право». Она прищурилась. Он терпеть не мог, когда она прищуривалась, а ее голубые глаза становились бесстрастными, суровыми и решительными. «Уля, лучше не надо. Ты должен уважать мое право на личную жизнь. Уле зажмурился. Продолжать не хотелось, но остановиться он уже не мог. Ты не должна от меня закрываться. Что ты сказал? Не закрывайся от меня. Я имею право побыть одна. И сама решаю, закрываться мне или нет, угрожающе тихо ответила Катрина. И всем, в том числе тебе, придется считаться с моими желаниями. Ты не одна. Растреплешься с кем-то по телефону. Катрина посмотрела на стену с таким видом, как будто считала про себя. Глубоко вздохнула. «Уле, не надо», — попросила она. «С меня хватит ревнивцев». «Хочу знать, кому ты звонишь. Ты не имеешь права быть такой скрытной». «Ах, вот как!» — угрожающе тихо, почти шепотом, спросила Катрина. Уля метнулся вперед и, сам не понимая, что происходит, схватил ее за волосы и рывком вздернул вверх. «Ай!» — скрикнула Катрина, вынужденно прижимаясь к нему. Полотенце упало на пол. Мужская ладонь обхватила ее мягкую грудь. «Пусти!» Уля выпустил девушку так же внезапно, как и схватил. Внутри все стало холодным, как лед. «Извини!» — промямлил он и попробовал ее обнять. Катрина уже успела завернуться в полотенце. На глазах у нее выступили слезы. «Пошел вон!» Она оттолкнула его. «Прости, пожалуйста!» «Ты совсем чокнулся!» Она провела пальцами по волосам. «Я же извинился, разве не так?» «А я прошу тебя уйти!» — крикнула Катрина. «Пошел вон! Мне надо позвонить!» Униженный Уля поплелся в гостиную. «Ты не имеешь права заводить от меня тайны!» — промямлил он. «Никакого права не имеешь, мать твою!» «Вон!» — прошипела Катрина и снова захлопнула дверь. Уля смотрел на очертания ее фигуры за матовым стеклом. Она глубоко вздохнула, встала, подошла к зеркалу, повернулась к нему спиной. Потом стала расхаживать туда-сюда. Он следил за ее силуэтом. Катрина снова села к телефону и взяла трубку. Он увидел, как изменилась ее жестикуляция. Она поглаживала себя по голове, небрежно отбрасывая пряди назад. Голос стал тихим и нежным. Она с кем-то говорила, произносила слова, которые он не мог разобрать. Зато он слышал ее смех. Ревность разъедала его. Он хотел знать, кому она звонит. Она не имеет права скрывать. Ничего, скоро она поймет, что ее ждет, если она по-прежнему будет так к нему относиться. Услышав вопли болельщиков, Уля посмотрел на экран. Там шел замедленный повтор. Фроде Олсен почти горизонтально завис в воздухе и кончиками пальцев дотянулся до мяча. Игрок Мольде в синей форме сжал кулаки, демонстрируя свое разочарование. Но футбол перестал интересовать Уля. Он мог думать только о Катрине, которая нежно прижимала к себе трубку и собиралась набрать еще один номер. Внутри у него все застыло. Она ему изменяет. Сидит в 3 метрах от него и изменяет ему. Перед самым его носом.